ступень. Цветок сникает, юность быстротечна, и на веку людском ступень любая, любая мудрость временна, конечна, любому благу срок отмерен точно. Так пусть же зову жизни отвечая, душа легко и весело простится с тем, с чем связать себя посмела прочно. Пускай не сохнет в косности монашей. В любом начале волшебство таится. Оно нам в помощь. В нем защита наша. Пристанешь не искать, не приживаться. Ступенька за ступенькой без печали шагать вперед. Идти отдали к дали, все шире быть, все выше подниматься. Засасывает круг привычек милых, уют покоя полон искушения, но только тот, кто с места снятся в силах, спасет свой дух живой от разложения. И даже возле входа гробового жизнь вновь, глядишь, нам кликнет клич призывный, и путь опять начнется непрерывный. Прости же сердце и окрепни снова.